а действительно мастер с аппаратом и квитанционной книжкой в руках. «Мусик!» — обращается она к внуку. «Иди к этому Леве! Садись на этого Леву!» Варфоломей с готовностью помогает внуку. «А где я стану?» — спрашивает бабуся. «Я стану рядом? Где?» «Как где? Вы станете к другому Леве». «Как же к другому? Вы что, будете снимать отдельно?» «Мастер знает. Не подсказывайте сюжеты. Мастер знает». «Выходит, я отдельно, внук отдельно, каждый у своего Левы?» «Да, такова жизнь». «Не мешайте мастеру работать. Когда вы гуляете по этому парку, я вам не мешаю. Когда вы просите снять этого вашего прелестного внука, не порть зверя, мальчик, не колупай его, так я вам не мешаю. Не мешайте мастеру работать. Все, готово. Так сколько вам сделать фотографий?» «А сколько надо?» тревожно спрашивает бабка, подавленная быстротой и натиском. «Как сколько?» — делает удивленное лицо Варя. «Давайте считать. Вам надо? Надо. Раз». Он загнул палец. «Маме, папе надо? Надо. Два, три». Он загибает пальцы. «Ему самому надо?» «Надо, когда он вырастет. Значит, еще две». «Почему же две? А что он будет дарить любимой девушке, когда вырастет? Девушка должна знать, каким он был прелестным в молодости. Львов уже не будет. Их расколупают. Их испортят вот такие же, как он, бандиты, то есть хулиганы. Ну, эти... однокашники. Да, это теперь называется так. А он будет, и девушка будет его любить». «Вы думаете, родители такие сразу будут согласны?» «Сразу? За кого вы меня принимаете? Конечно, нет. Но когда они придут из ЗАГСа домой, а девушка уже будет животиком, что делать родителям, а? Молодежь она такая, нет на нее управы. Разве раньше так было?» Бьет по больному месту Варфоломей. Бабушка горестно качает головой и вздыхает. «Нет, раньше было лучше, хоть слушались». «Правильно. Итак, 10 фотографий. Приходите завтра и приносите 10 рублей». «Сразу 10? Можно в рассрочку, но сразу 5. «Да, 5. Меньше нельзя. Меня с работы уволят». «В рассрочку тоже дорого. А раньше разве было дешевле?» «Раньше тоже было дорого», — вздыхает бабуся. «За такого внука дорого. Если бы у меня был такой внук, я бы никогда не сказал, что дорого, даже если бы не 10, а 11. Ладно, уговорили. Пусть сначала 5 рублей, а потом еще 3». 8 вместо 11. Кто из ваших знакомых мог бы так снизить цену? Знаю, никто. Вы хорошая женщина. Идите, приходите завтра. У вас прелестный внук. Дай Бог вам здоровья. Бабуся уходит, а Варфоломей подстерегает очередную жертву. Так и шла его недолгая жизнь на ниве фотоискусства, пока тетиного знакомого не посадили за махинацией.